Часть вторая. Ублажать. Алине потребовалось некоторое время, чтобы осознать смысл сказанного. Вот тут захотелось закричать и кинуться на незнакомца с кулаками, расцарапать его лицо в кровь, причинить ему боль, но, мазнув взглядом по его бугрящейся мышцами фигуре, сразу же отринула мысль прочь. При желании этот бугай перешибет ее одним ударом кулака, сломает шею и все. Алина никогда не отличалась хорошей физической формой, наоборот, была склонна к полноте. Похудела на 5 килограмм за последние месяцы, сдавая диплом и устраиваясь на работу. Но, положа руку на сердце, готова признать, что с удовольствием рассталась бы еще с десятком. Она не тянула на героиню любовного романа, перед чьей красотой мужчины падают ниц, и уж тем более не воспламеняла мужчин своими длинными ногами от ушей. Она была привлекательна, да. Ну и, как большинство молодых девушек, уделяющих внешности маломальское внимание. Не более. И уж предположить, что ее выбрали для сексуальных развлечений... Господи, о чем она думает? О чем? Мужчина продолжал за ней наблюдать, ни один мускул не дрогнул на его суровом лице. В глазах, что были самой тьмой, читалась жесткость, если не суровость. И Алина отчетливо поняла, что от того, как она себя дальше поведет, зависит ее дальнейшая жизнь. Не истерить, не злить его. Ага, она в другом мире. Грани реальности сменились. Киноиндустрия вместе с книжным рынком активно пропагандировали аналогичные сюжеты. Ей придется поверить и выбрать из двух зол меньшее. Или думать, что она оказалась в руках маньяка сумасшедшего, или что она в другом мире и ее вернут назад через 10 дней. 10 дней. Не так уж и много. Алина, не чувствуя под собой ног, все же постаралась встать. Ухватилась рукой за спинку черной лакированной кровати и сильнее потянула на себя покрывало. Расхаживать голой перед бугаем она не намеревалась. Ублажать. Хорошая перспектива, учитывая, что между ног уже соднило. «Я хочу пить», – негромко произнесла она, несмотря на мужчину. Тот нахмурился. «Ругаться и биться в истерике не будешь, что ли?» С явным сомнением спросил он. Алина качнула головой. «Нет, дайте попить». «Воды?» «Да». Мужчина хмыкнул. «Могу предложить вина. Ты перебрала малость спиртного». Спину Алины сковал холод, и она все же решилась посмотреть на него. «Откуда вы знаете?» «Я был в клубе». Комната поплыла перед глазами, пришлось чуть согнуться и задышать еще чаще. «Но вы же сказали, что мы в другом мире». Произнося последние слова, она чувствовала себя идиоткой. Если сейчас их снимают скрытой камерой, а потом выложат на ютубе, ей не отмыться от позора никогда. Мужчина прошел к встроенному шкафу, нажал комбинацию цифр, и дверца отъехала в сторону. За его широченной спиной невозможно было разобрать, что стоит на полках. Да Алина и не пыталась. Слишком шатко ее психическое состояние. Слишком слаба физически. Когда перед ее лицом возник тонкий высокий стакан с водой, она, осторожно стараясь не коснуться крупных пальцев мужчины, взяла его и дрожащей рукой поднесла ко рту. Пила жадно, делая крупные глотки. То, что ее похититель, или кто он там на самом деле был, стоял рядом, очень нервировало. «Нам иногда, если есть время, разрешается выбрать себе спутницу на 10 дней. Я выбрал тебя». Его слова, далекие, чужие, сковали душу леденящим холодом. То есть, получается, она все же привлекла его внимание? Вчера, в клубе, среди всех длинноногих красоток с безупречными лицами, ногами, грудьми, он выбрал ее? Почему? Видимо, она произнесла вопрос вслух, потому что мужчина, взяв пустой стакан, криво улыбнулся. «Понравились твои бедра. Широкие, как я люблю. Захотел попробовать их на ощупь». «Прямолинейней и не скажешь». Грудь сдавила тисками, перед глазами замелькали мурашки. Как все нелепо, просто и нелепо, и ужасающе. Алине показалось, что на ее шею накинули аркан и сдавили, потянув на себя. Она понимала тех девушек, что устраивали дикие истерики. Она сама находилась на грани. Очнуться не пойми где, в обществе неизвестно кого. Страшно. А он продолжал наблюдать за ней. «У тебя хорошая сопротивляемость стрессу. «Я в тебе не ошибся». Он повернулся к ней спиной, и снова Алина подумала, что даже умея она обращаться с оружием, то не смогла бы справиться с ним. Здоровый. От подобного вида мужчин та же Миленка пришла бы в дикий восторг и, нисколько не стесняясь, попросила бы попробовать на ощупь бицепсы, а потом бы беззастенчиво черканула свой мобильный на салфетке. Но не она. «Это место, где мы... Оно... Что оно из себя представляет?» «Ей нужно больше информации. Скоро узнаешь». Словно в подтверждение его слов за стеной раздался грохот, после чего яркая вспышка света озарила комнату. Свет был настолько ярким, что неприятно резанул по глазам, заставив Алину сощуриться и прикрыть глаза. Но то, что последовало дальше, окончательно добило девушку. Мужчина, зарычав, рванулся к двери, ударил раскрытой ладонью по стене, таким образом активируя скрытый механизм. Послышался щелчок, и стена отъехала в сторону, продемонстрировав Алине настоящий арсенал невиданного боевого оружия. И ладно бы там была просто коллекция пистолетов, от вида которых Алина уже впала бы в панику, так нет. Там были и замысловатые мечи, сабли, какие-то маленькие острые штучки, названия которых она не знала, и даже секиры и топоры. Это было слишком. Алина почувствовала, как мир сужается, становится маленьким, комната покачнулась. Остатками уплывающего в темноту сознания приказала себе не паниковать. Чтобы не рухнуть прямо на пол, присела и сжала виски руками. Так, а теперь глубоко дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Терять сознание Алина опасалась. А вдруг снова проснется в еще более ужасающей ситуации? Хотя казалось, куда уже? Хлопнула дверь, и снова комната озарилась светом. Вот откуда он проникает? «Окон же нет?» Думать было сложно. Голова по-прежнему раскалывалась, а от увиденного арсенала оружие воображение услужливо подкидывало одну картинку страшнее другой. И расчлененка, и пытки, и убийства. Чтобы не закричать, пришлось зажать рот рукой. Главное – дышать. И больше не терять сознание. Кое-как справившись с темнотой, Алина, дрожа всем телом, поднялась. Снова огляделась. Комната как комната, не считая многочисленного оружия. Мужчина оставил хранилище открытым, и мелькнула шальная мысль подойти и взять оттуда хотя бы нож. Для самозащиты. «Господи, Алина, о чем ты думаешь? Какая нафиг самозащита? Ты видела себя и его. Да он одной рукой раздавит тебя. А если предположить, что ударит кулаком по лицу...» Снова тошнота подобралась к горлу, а перед глазами замелькали мушки. «Стоп. Не думать о плохом, не думать. Что он говорил? Не трепать ему нервы. Значит, не злить. Быть покладистой. И тогда, через 10 дней, он ее отпустит. Какой бред. Сюрреализм в чистом виде». Алина снова посмотрела на стену с оружием. «Кто ты такой, черт тебя побери?» Незнакомец отсутствовал недолго. Алина даже не успела отойти от стола, в край которого уперла ладони. Благо, простынь кое-как завязала на груди, чтобы та не спадала. Алина вздрогнула, когда дверь снова хлопнула. Внутренне сжалась, не зная, кого ждать из темного коридора. Как оказалось, ее опасения были не напрасны. Он вернулся еще краше. Теперь, помимо пятен крови, по его обнаженной груди была размазана черная слизь, а лицо... На лицо лучше было не смотреть. Страшное, яростное, ожесточенное. У Алины от страха, казалось, остановилось сердце, и она забыла, как дышать. Нет, нет, только бы не приблизился к ней. Не надо. Ее молчаливые просьбы услышаны не были, потому что мужчина, как только вошел в комнату, сразу же взглядом остановился на ней и двинулся прямо на нее. Алина не пыталась убежать. Смысл? Хотя и страстно желала исчезнуть, испариться, а больше всего проснуться и понять, что этот мужчина и это странное место всего лишь сон. Дурное видение, обрушившееся на нее под властью хмеля, но нет. Ее надежды не сбылись. Слишком реалистичны были руки мужчины, что с силой сжали ее плечи. Слишком горячо дыхание, опалившее щеку. «Повернись». Приказ. Она застыла, не в состоянии пропустить через себя его требования. Выругавшись на непонятном языке, мужчина сам сделал то, что приказывал. Бесцеремонно развернул Алину к себе спиной и нагнул, срывая простыню с груди. Алина, сжавшись, прикусила до крови нижнюю губу. То, что собирался с ней сделать мужчина, не вызывало сомнений. Снова? Так быстро? Когда налитый кровью член ткнулся в ее распухшие от прошлого раза губы, Алина не смогла сдержать стона боли. У нее между ног все соднило, и она совершенно не была готова к новому половому акту. Но кого здесь интересовали ее желания? Ублажать. Вот отведенная ей роль. Ее разложили прямо у стола. По-другому и не скажешь. Нагнули, прижав голову к столешнице, и ворвались одним мощным рывком. От боли и обиды на глаза навернулись слезы, но Алина не закричала, не стала вырываться. Все ее сознание пронзало мысль, что тот, кто сейчас безжалостно и мощно двигается внутри нее, опасен. Смертельно опасен. И если она хочет выжить, то должна перетерпеть. В конце концов, она может постараться научиться подстраиваться под его бешеный темперамент. Мужчина, что врывался в ее тело, рычал. Его пальцы вцепились в бедра Алины, оставляя синяки на белоснежной коже. Движение. Еще одно движение. И гортанный рык. Алина лежала на столешнице, боясь пошевелиться. Она молча плакала, стараясь не шуметь и не привлекать к своим слезам излишнего внимания, во избежание новой жестокости с его стороны. Мужчина вышел из нее и отстранился. Хорошо. Облегчение было недолгим, потому что она почувствовала, как его пальцы сжали ее шею, и все. Темнота. Герману стало ее жаль. Давно с ним такого не было. С чего бы? От того, что не завопила, не набросилась на него, как все предыдущие, а попыталась осторожно прощупать почву, осознать, где она и что с ней приключилось. Плевать. Он не стал разбираться. Слишком устал. Оттого и вырубил ее, чтобы она не задавала лишних вопросов. Поймав бесчувственное тело и не дав ему осесть на пол, он поднял девушку на руки и направился к кровати. Пусть поспит. Да и ему сон не помешает. Скоро будет очередной прорыв. Секс подпитал его, но надолго ли? Помыться бы, смыть кровь, а потом... с ней вместе. Положил девушку на огромную кровать и рухнул рядом.